1775 году был арестован генерал ордена Ричи, которого обвиняли в подстрекательстве к этому покушению, хотя бюллетень о здоровье папы не содержал в себе никаких намеков на криминальные обстоятельства. Есть свидетельство, что слухи распространял кардинал де Берни. Д'Аламбер будто бы свидетельствовал, что Фридрих II считал эти разговоры нелепыми. Как ни парадоксально, прусский король являлся сторонником ордена. Обвинение в отравлении выдвигалось для того, чтобы оправдать подготовленные радикальные меры папы против иезуитов. Помимо смутных высказываний 1754 года, массовые обвинения против ордена выдвигались в новом свете, где в 50-60-е годы он пользовался значительным влиянием. Иезуиты представлялись врагами колонистов, якобы подстрекавшими черных рабов, колдунов и отравителей к заговорам и игравшими в них важную роль. В разгар века просвещения разыгрывалась история, напоминавшая Средневековье. Социальный, по сути, вопрос об освобождении рабов приобретал политический аспект. Дело изображалось так, будто иезуиты стремились заменить колониальный порядок собственным господством. В 1720-е годы в Гваделупе за отравление казнили чернокожих. Иезуиты решительно заявляли об их невиновности и разоблачали легковерие колонистов, всегда готовых приписывать африканцам сверхъестественные способности. В 1757-1759 годах великий страх охватил Сан-Доминго. Смертоносная эпидемия косила людей и животных. Все верили, что являются жертвами ядов и колдовства. Заговор приписывали некоему Макандалю, решившему проучить тех, кто хозяйничал на острове. Говорили, что он собирается уничтожить всех белых, а также тех, кто им служил. Многие соплеменники считали Макандаля колдуном и верили, что он не горит в огне. Возможно, потому что яд издревле считался несгораемым. Будучи возведен на костер, мятежник, благодаря своей невероятной силе, сумел освободиться. Тем не менее, в конце концов, Макандаля сожгли на глазах толпы в 1758 году. Тогда утверждали, что среди белых яда избежали только иезуиты. Их обвиняли в защите отравителей, которым они запрещали выдавать сообщников. Основанием служила инструкция, призванная спасти от казни невиновных. Однако общественное мнение колонии находилось тогда во власти сильной иезутофобии. Ее усиливало еще и то, что монахи сурово порицали жестоких хозяев. Колонисты видели в этом доказательство сговора иезуитов с мятежниками и даже их руководящей роли, свидетельство их стремления установить свое господство над колонией, как в Парагвае. В 1763 году общество Иисуса изгнали с острова, и это вызвало восторг просвещенных элит. Господствовало убеждение, что братья ордена использовали Макандаля и восставших рабов в интересах своей жажды власти, абсолютно так же, как евреи и мусульмане будто бы использовали в 1321 году прокаженных. Обвинение в отравлении демонстрировало великолепную живучесть. Таким образом, просвещение совершенно не обязательно выявляло лживость обвинений в отравлении. Философы проявляли слепоту в этом вопросе, когда обвинения выдвигались против ненавистных им противников. Материальный яд все реже применялся в политике, однако он оставался средством пропаганды. Такое положение дел не изменила и революция. В середине XIX века, после того, как братья святого Игнатия вновь обрели свое могущество, химик Распай заявлял, что в смерти сильных мира сего всегда виноваты ртуть или иезуиты. Революционное воздержание и козни реакции. Французская революция считается наследницей просвещения. Свой непреложный долг ее деятели видели в борьбе против тиранов старого порядка и их приспешников. Революция превозносила античную культуру, воспроизводила ее мотивы, прославляла Брута и его кинжал. Непримиримая борьба с абсолютизмом велась путем мобилизации народных масс и очистительных убийств. Публичное действие преобладало над тайным коварством, идеологическое влияние которого равнялось нулю. Понятно, следовательно, что отравления в это время почти полностью исчезли из политического пейзажа. и все же исчезли не совсем, поскольку они продолжали оставаться полезными в интенсивной идейной борьбе, противопоставлявшей сторонников и противников нового порядка. Даже при том, что источников мало, можно сказать, что список предполагаемых жертв отравлений, загубленных местными и иностранными сторонниками старого порядка в течение революционного десятилетия, весьма невелик. Во время революции проливали в основном кровь, а не яд. В 1797 году в отсвете лет скончался генерал Гош, и эта неожиданная смерть породила слухи. Если же говорить о народе, то есть всего лишь один несчастный Гомен, слесарь, смастеривший пресловутый железный шкаф, в котором нашли компрометировавшие короля документы. Гомен утверждал, что Людовик Капет и королева отравили его, дабы избавиться от неудобного свидетеля. Причем это обвинение не инкриминировалось ни Людовику XVI, ни Марии Антуанетте во время их процессов. Оно возникло только в 1794 году, когда один депутат конвента принялся разоблачать преднамеренную жестокость тирана по отношению к человеку скромного происхождения, заключавшуюся в отравлении. Человек скромного происхождения явно сам присочинил всю историю, дабы избежать упреков в служении тирану. Расчет оказался правильным. Конвент назначил слесарю компенсацию, начиная со дня отравления. Вспомоществование оказалось существенным. Гомен прожил еще долго. Роялистская пропаганда со своей стороны также не пренебрегала аргументом использования яда во имя очернения революционеров. Самым ярким эпизодом явилась история смерти Людовика XVII. В задачу данной книги не входит подробный анализ этого загадочного дела. В течение долгого времени оно притягивало к себе внимание историков, поскольку не существовало ответа на вопрос, кем был умерший в июне 1795 года мальчик. Сегодня спорный вопрос можно считать разрешенным. Это и в самом деле был сын Людовика XVI и Марии Антуанетты. Обстоятельства его смерти положили, между прочим, начало борьбе мнений, гораздо менее известной, но очень показательной. Роялистские круги распространяли идею, что независимо от того, шла ли речь о Людовике XVII или нет, заключенного в Тампле ребенка отравили. Эта подробность добавлялась к описанию отвратительных условий, в которых революционная парижская коммуна содержала предполагаемого королевского сына. Какой-то депутат якобы громко произнес в стенах конвента: «Освободить Францию от сына Капета надлежит аптекарю», а Робеспьер посулил огромную сумму тому, кто предоставил бы подходящий медленно действующий яд. 8 июня 1795 года мальчик в Тампле умер, и уже на следующий день по приказу властей состоялось вскрытие тела, результаты которого опубликовали в официальной газете «Монитор». Тем не менее, уже неделю спустя появилась обвинявшая конвент брошюра. В ней одному из депутатов приписывалось восклицание: «Поклянемся же в неумолимой ненависти ко всем королям, даже если бы нам пришлось применить против них самое изощренное средство, которое существует в природе – яд». Анонимный автор утверждал, что в конвенте насчитывалось достаточно медиков и химиков, знавших неопределяемые яды. В этом смысле, в противоположность знаменитой формуле, с которой послали на эшафот Лавуазье, оказывалось, что республика нуждается в ученых. В тексте говорилось также, что конец заключенного ускорило блюдо шпината. Пущенный слух объединял противников революции, а в 1796 году он снова всплыл в анонимном сборнике, происходившем из роялистских кругов. Теперь речь шла о нескольких попытках отравления. С событиями июня 1795 года связана еще одна подозрительная смерть. Доктор Дезо, которому поручили осмотреть предполагаемого дофина незадолго до его смерти, через короткое время неожиданно умер. А между тем этот врач лечил наследника трона еще до революции и хорошо знал мальчика. Немедленно возник слух, что Дезо не мог не увидеть, что прослушанный им в Тампле пациент не дофин. Настоящего принца якобы подменили, а врача устранили, чтобы эта правда не вышла на свет. Причем, хотя версия, что наследник погибшего короля умер, устраивала не только революционеров, но и братьев Людовика XVI, клеймили и обличали только первых. И все же приходится признать, что тема отравления не занимала большого места в контрреволюционной пропаганде. Дело в том, что самое страшное преступление, которое инкриминировали революции, преступления, вызывавшие гнев и отвращение, совершались открыто. Нож гильотины стоил всех кубков с ядом. Яды реакции или отравления орлов. Может показаться странным, что истории Наполеона и его сына включены в эту главу. Однако, хотя эти персонажи умерли, соответственно, в 1821 и в 1832 годах, все, что с ними связано, восходило к идейным спорам времен революции. Кроме того, к знаменитому императору имеет отношение древний миф об отравлении героя, которого невозможно победить на поле сражения. Здесь обнаруживается классическая схема, противопоставляющая добродетель пороку тех, кто служит тирании. Горячие споры о том, отравили ли Наполеона на острове Святой Елены или он умер от желудочного заболевания, ведутся до сих пор. В статье «Остров Святой Елены» современного словаря Наполеона Жана Тюлара тезис об отравлении отвергается, а канадский исследователь Бен Вайдер защищает его. Однако вопрос о том, как именно подавалась информация о смерти императора, является важным. По правде сказать, творцы мифа о Наполеоне не уделяли слишком большого места обстоятельствам его конца. Причиной, возможно, являлось то, что смерть от яда совсем не обязательно способствует возвеличиванию полководца. Главная задача апологетов Наполеона состояла в сотворении образа мученика реакции, которая обрекла его на смерть. Они обращали внимание на непереносимый климат острова, своего рода естественный яд, отсутствие необходимого лечения, суровость местных английских властей, тоску и даже истощение. Тем не менее, сомнения, касающиеся причин смерти императора, появились сразу после его смерти. В Париже говорили то ли о расстреле, то ли о падении с высокой скалы, то ли о бурной ссоре. Отчет о вскрытии оживил версию отравления, поскольку в нем отмечалось изъязвление желудка. Впоследствии этот факт подтвердили люди, находившиеся рядом с Наполеоном в ссылке. В мемуарах генерала Ламарка можно прочесть следующее. Все верили, что императора отравил губернатор сэр Хадсон Лоу. И в другом месте, сегодня, декабрь 1821 года, кажется очевидным, что император скончался от нездорового климата. Под гнетом горести, пренебрежения, обид и лишений всякого рода, которые его вынудили претерпевать. Ламарк отмечал также, что, по мнению Монталона, англичане не отравили Наполеона, а убили плохим обращением. Ирландский врач О'Мирра, которого губернатор отослал с острова, потому что он слишком сблизился с пленником, публично заявил в декабре 1818 года, что если бы он следовал приказам Лоу, то император был бы уже мертв. Однако желание раз и навсегда покончить с побежденным врагом никогда не оставляло бурбонов. Особенно это касалось графа Д'Артуа, будущего Карла X. Согласно Монталону, Наполеон считал, что наемные палачи графа пытались его убить еще на Эльбе и стали бы искать в любом месте, поэтому бежать, например, в Латинскую Америку не имело смысла. Какое оружие использовали убийцы, не уточнялось. А отравления Наполеон боялся, еще находясь на вершине власти. После первой встречи с Лоу пленник якобы сказал, что его тюремщик похож на полицейского сицилийца, которого следует опасаться. Император жаловался, что ему подавали сомнительное вино, и анализ действительно показал наличие окиси свинца. Вайдер делает предположение, что отравление Наполеона без ведома англичан организовали французские бурбоны, дабы закрыть проблему раз и навсегда. Для этого они якобы воспользовались услугами графа де Монталона, который, в свою очередь, мстил августейшему пленнику за связь с его супругой, владевшей, к слову сказать, записками маркизы де Бренвилье. Находясь рядом с императором, Монталон, начиная с 1816 года, постепенно травил его мышьяком. Естественно, что потом он пытался переключить внимание на Хадсона Лоу, однако на самом деле Англия опасалась как раз оживления бонапартизма в случае смерти людоеда, после того, как его вынужденно покинули все действительно верные люди. Как бы то ни было, французские власти объявили смерть Наполеона естественной, А Карл X в 1825 году весьма любезно принимал Хадсона Лоу. Это питало молву, направленную не столько на бурбонов, сколько на англичан. На самом деле возможно, что изъязвление желудка происходило от рака. В любом случае, следует отвергнуть тезис об отравлении мышьяком, основанный на анализе волос Наполеона. В свое время их привез лакей Новерра, а потом унаследовал швейцарский промышленник Фрей, который и установил в них ненормально высокое содержание мышьяка.